Следя за ходом битвы, Ловия посмотрела на Грей с укором во взгляде. «Что эта девчонка делает? Оставь ее в покое!» Не отвлекаясь от поддержания заклинания, Ловия извлекла драгоценный камень, чтобы вмешаться в сражение, но лорд Эльмилой II остановил ее. Он произнес название одного кладбища. «И что это значит?» Ловии было знакомо это название. Это было одно из кладбищ с древнейшими традициями, не имевшее себе равных в Британии. На самом деле она профессионал, когда нужно разобраться с духовными сущностями. Честно говоря, на это я и надеялся, поэтому и навестил тогда ее родину. Но в ее случае есть некоторые смягчающие обстоятельства. Обстоятельства? Она боится духов. Откровенно сказал он, увидев, как Ловия нахмурила брови. Настолько откровенно и прямолинейно, что поверить в это стало еще сложней. Это вообще возможно? Она ведь родилась там, разве нет? Все ли дети магов любят магию? На этот вопрос Луви не нашла, что ответить. Если говорить только о способностях, то даже на том кладбище она была несравненной. Но даже если отложить в сторону ее навыки, ее тело слишком восприимчиво к влиянию духов. Человек не может выбрать столько от кого-то еще, даже если это влияние живых людей. На конце предложения его голос дрогнул. Дрогнул от того, что он представил себе на миг, каково это... Способность видеть и понимать истинную суть любого, кого ты видишь, уже была похожа на проклятие, но более того, что если это касалось только тех, кто уже умер? Даже магам при общении с духами усопших необходимо было проявлять небывалую осторожность. В случае телесной души, только что отделившейся от своей бесплотной копии, все ее вожделения и страсти проявятся и будут отчетливо видны, насколько юной была Грей, когда ей впервые пришлось это увидеть. «Но ты же ее учитель, не так ли? Разве ты не обязан защитить ее?» «Нет, это не так», — твердо произнес лорд Эльмилой II. «На твоем месте я бы не захотел угодить в то, что произойдет дальше». Бурлящий поток духов ошеломил меня. Это было ужасно. Мне было так страшно, что я не могла это вынести. Мне было так страшно, что я не могла даже дышать. Мне было так страшно, что мои разум и тело начали отключаться. Мне было так страшно, так страшно, так страшно. Отбросив попытки проникнуть в мое тело, духи вновь приняли форму ангелов и начали тянуть меня за волосы, обнажая зубы, словно желая пожрать мою плоть. Я закричала. Это было страшно. Это было отвратительно. Они были развращены, они томились жаждой, они были голодны. Их было слишком много. Я сходила с ума. Больно. Они кричали так сильно, что выворачивало желудок. Нас так и не похоронили. Нас разорвали на части. Нас разорвали на кусочки. Мы хотели быть погребенными, нас оставили гнить, мы были в гневе, нас нужно было уничтожить. Я услышала загадочный звук. Звук металла по металлу, настолько громкий, что захотелось зажать уши. Это был звук пожираемых духов. Рот, выгравированный на косе, за один присест поглотил всех духов вокруг меня. «Хе-хе-хе-хе! Восхитительно! Так вкусно! Давненько я так не ел! Этот Эльмилой вновь оказался прав!» Донесся откуда-то издалека голос моего партнера «Адда». Все, что я видела, это необъятное море духов. А, я вспомнила. Те, кто был мертвее мертвого, те, кто был живее живого. Я видела это бесчисленное количество раз на своей родине. Вещи, которые были абсурдно, нерационально, ни живыми, ни мертвыми. В моих ушах прозвучали слова, которые я слышала очень много раз. «Это то, что ты должна уничтожить. Это, только это». «Именно». Мои губы шевельнулись. Моя воля и воля, которая мне не принадлежала, эта функция, моя истинная природа вновь пробудилась. Даже коса, поглотившая злых духов, была лишь ступенькой на пути к этому результату. «Поэтому я не могу позволить тебе существовать». Мои колени с глухим звуком согнулись, и пейзаж, окружавший меня, пропал. С чистой взрывной силой девушка исчезла. Прыжок от шпиля до крыши крепости не занял и секунды. Если эта скорость не была исчезновением, то как тогда ее еще можно было назвать? Девушка танцевала. Танцевала и коса мрачного жнеца в ее руке. Ее клинок с характерным звуком рассек ангелов на куски. Те из них, что находились прямо перед ней, разбились словно стекло. Девушка танцевала. Она оказалась рядом со зверем, и ее коса вгрызлась в его тело. На скорости, с которой они двигались, разница в размерах утратила всякую значимость. Словно два метеора, раз за разом сталкиваясь друг с другом, они прочертили ленту Мебиуса в ночном небе. При каждом их схождении замок охватывала дрожь, похожая на землетрясение. Воздух заполнили взрывы, словно они были двумя самолетами-истребителями, завязавшими воздушный бой. «Что за чертовщина там творится?» Негромко простонал Флю. Маги на земле уже забыли про духов, сочившихся из замка. Словно желая защитить своего хозяина, все они устремились ввысь, чтобы напасть на Грей. Но даже так поток духов перед ней был подобен льду перед утренним солнцем. «Я же сказал, разве нет? Это ее профиль!» «Это даже началом объяснения назвать нельзя!» Закричала Лувия, и на лице лорда Эльмилоя II возникло горькое выражение. «Есть и другая причина, но даже для мага она слишком неестественна, чтобы ее принять, поэтому я не думаю, что ты мне поверишь». «И что это за причина?» Шагнула к нему Лувия. Их близкое знакомство пусть и длилось всего лишь несколько дней, но он уже понял, что она не уймётся, пока не получит ответ. И поэтому он сдался. «Артур, что?» Тут же отреагировала Лувия. Она прекрасно его расслышала, но слова, что он произнес, казалось, никак не были связаны с текущей ситуацией. «Мрачный жнец против монстра». Эта фраза прекрасно описывала то, что происходило в небе над замком. После множества столкновений девушка остановила когти зверя, удерживая его на крыше крепости. «Этими когтями ты убил Хайна Истори», — мягким голосом произнесла она. Зверь взвыл, в небольшом промежутке, созданном его воем, возникли языки пламени. «Аверахум кхамс шава! Земля, вода, огонь, ветер, небо, станьте целым!» Сюгенда, магия Сейгена. Невозможно было сказать, который из личности сотворило заклинание, Сейген или гранит, но по крайней мере он все еще мог использовать магию, известную Сейгену. Пока его поддерживает замок Адра, долгая битва будет ему на руку. Поэтому девушка прошептала, высвобождая слова, определенные заранее. Грей, рейв, грейв, депрейв. Тьма, страсть, жажда, лишение. Внезапно что-то изменилось. Или, может, было бы лучше сказать, что-то было сметено прочь. Как и духи ранее, вся мана вокруг была поглощена. Угодив в пространство, лишённое магической энергии, монстр Эшборна закричал. «Подожди, что ты только что сказал?» «Она король Артур. Тот самый, который был призван в Четвертой войне за Святой Грааль. Тот самый, который лишил жизни моего учителя. Героическая душа, убившая профессора Кайната». В голосе его чувствовалось напряжение и в то же время горечь. «На кладбище, где она родилась, есть могила короля Артура. Ты не знала? Впрочем, куда и до Гластенберри, Бреттани или даже Карноула?» Его губы исказила ирония, словно этого он тоже не хотел говорить. «Лица мана точная копия слуги Сайбер, которую я видел». «Engrave in me. Запечатлись во мне». Прошептав это, я уронила голову на грудь. Мое сознание умирало. На самом деле оно исчезло уже давным-давно. Поэтому-то этот голос принадлежал не мне, а другой мне, сокрытый глубоко внутри моего сердца. Другому монстру, созданному людьми на моей родине. «A grave for you». «Могила для тебя. О, древнее таинство, утихни. О, приятная загадка, обратись в ничто. Псевдоинтеллект отключен, достигнут минимальный уровень магической энергии и скорости ее сбора. Снимаю ограничитель 2-го уровня». Голос Адда, звучавший невероятно механически, эхом разнесся во тьме. Магическая печать слетела, словно распахивая дверь, и таинство в моих руках раскрылось. Коса, поглощавшая духов и магическую энергию, наделявшая своего владельца нечеловеческой силой, не являлась истинной формой Адда. Нет. Фальшивый интеллект, коим являлся Ад, служил лишь временной печатью, в первую очередь призванную остановить деградацию таинства оружия. Печать для этого копья. В некотором смысле я была такой же. Зверь вновь взвыл. Я уже сбилась со счёта, в который раз он уже это делал, но это больше не было важно. Столкнувшись со стеной концентрированной магической энергии, пропитавшей воздух вокруг меня, атака рассеялась само собой. Таинство будет стерто более сильным таинством. Это базовая логика. Неважно, насколько совершенной была магия, с помощью которой был сотворен монстр Эшборна, у нее не было ни шанса выстоять против этого копья. «Ты... это оружие! Грей, твое оружие!» Переплетающиеся голоса Сейгена и Гранида звучали словно откуда-то издалека. «Святое копье активировано!» Коса мрачного жнеца была полностью приведена в действие. Это казалось физически невозможным, но коса исказилась и изменила очертания, приняв свою истинную форму копья. Нет, это было не совсем правильно. Изливавшаяся из него благородная героическая магическая энергия ясно давала понять, что это было не просто копье. Это был совершенно иной уровень. Словно башня, стоявшая на краю света, кристаллизованное таинство, доказывавшее, что бесчисленные легенды и мифы были правдой. Это был конец истории. Злополучное, но при этом божественное копье, украшавшее конец легенды о короле Артуре, настоящее имя этого оружия мягко слетело с моих губ. Ронга. Копье сияющее. Время пришло. Божественное копье исказилось и задрожало. Не в силах сопротивляться вихрю магической энергии, замок Кадра содрогнулся словно в страхе. Несмотря на то, что он был построен только лишь для того, чтобы отвечать на звуковые волны, невероятный объем энергии насильно заставлял его реагировать. Манифестация, притягивающая к себе всю ману из окружающего пространства, была подобна бедствию во плоти. 13 обетов еще не были полностью сняты, поэтому это была лишь маленькая часть его полной силы. Но даже эта часть уже была на уровне божественных духов, которого маги даже не могли надеяться достичь. Этот уровень магической энергии, сконцентрированный до абсолютного предела, можно было ощущать как невыносимый жар. Мне казалось, что я сунула руку в жерло вулкана. Зверь Эшборна не успеет. Он попросту не мог. Манифестация в моих руках была благородным фантазмом, по силе уступавшим только самому Экскалибуру. Мечу обещанной победы. Божественное копье, которым король Артур сражался против своего заклятого врага, Мордреда. Миниат. На краю света. Кто мог увидеть этот спиралевидный свет? Все выглядело так, словно посреди ночи внезапно вспыхнуло солнце, словно его кусочек упал среди них, ослепительная багряная спираль. Магическая энергия и даже повисший в воздухе водяной пар вскипели и сгорели от вспышки света из эпохи богов, устремившийся вперед, словно тиран на своем скакуне. Разнеся шпиль, свет пронзил куполообразную крышу замка Адра и крепостную стену и остановился лишь, когда исчез глубоко в склоне холма за пределами замка. Сейген и монстр Эшборна растворились в этом свете.